Первые дни войны неизбежно повлияли на ход событий в Кремле. Ответственность за постигшую Россию катастрофу несли прежде всего два человека – Иосиф Сталин и его ставленник в Ленинграде Андрей Жданов. Многие вообще полагали, что Сталин избрал Жданова своим преемником. Да, именно Сталин повел страну по пути сотрудничества с нацистской Германией. Перед самым началом войны отказывался верить, что Гитлер его предаст, и до последнего момента был уверен, что выход найти можно, даже если за него придется дорого заплатить. И именно Жданов подсказал Сталину мысль пойти навстречу фашистской Германии, вступить с ней в союз. А когда началась мировая война в 1939-м, Жданов неустанно повторял, что Германия не сможет воевать на два фронта. Теперь нацистское нападение вызвало у Сталина психическое потрясение. Он был на грани нервного расстройства, не мог или не желал заниматься делами государства. Жданов, когда началась война, 22 июня отдыхал в Сочи. И день за днем огромное советское государство, оставаясь в сущности без руководства, как огромный дредноут, потерявший управление, неслось по воле волн навстречу смертельной опасности. В городе, который был колыбелью революции, который Сталину представлялся трудным, незнакомым, опасным, следовало было обеспечить устойчивость и порядок. Для этого Сталин избрал Жданова. В отношении Сталина к Ленинграду существовала некая странность. Во времена большевистского подполья он жил в Петербурге и Петрограде. Потом недолго перед Первой мировой войной, когда был младшим редактором «Правды». Но со времени смерти Ленина в 1924 году вплоть до убийства Кирова в 1934 никогда туда не ездил. Он вообще редко выезжал из Москвы, в основном только на отдых в Крым и Сочи. Один раз ездил в Сибирь в 1920-м, 2-3 раза побывал на родине в Грузии. Обычно же он придерживался весьма ограниченного маршрута – Кремль, дача на Можайском шоссе и обратно. По мнению многих, Сталин чувствовал, что Ленинград способен отвергнуть его власть. Может быть, уже отверг. Вероятно, сыграло свою роль и скрытое чувство неполноценности перед более высокой культурой. За 6-7 лет пребывания в Ленинграде Жданов завоевал доверие Сталина. Его преданность не вызывала сомнений. Он стал особенно близок к Сталину и часто неделями оставался в Москве или ездил с ним надолго в Крым, в Сочи. Казалось, что Сталину Жданов нравится. И семейство Ждановых даже питало надежду сблизиться еще больше. В конце концов, это осуществилось, когда дочь Сталина Светлана вышла замуж за сына Жданова Юрия. Жданов сыграл особую роль в одной из самых остервенелых чисток, затеянных Сталиным в 30-е годы. Внешне Андрей Жданов был когда-то не лишен привлекательности. Молодой, темноволосый, с карими глазами. Но, как и многих советских функционеров, бесконечная работа его вымотала. Работать часто приходилось по ночам, поскольку у Сталина была привычка допоздна не спать. К тому же не могло не сказаться множество официальных банкетов. Накануне войны это был уже располневший человек с одутловатым лицом, страдавший приступами астмы. Власть Жданова в Ленинграде была почти столь же абсолютной, как власть Сталина в Москве. Но, конечно, она всегда была подчинена диктату Сталина. У Жданова было несколько способных помощников, которыми руководил его первый заместитель, секретарь горкома Алексей Кузнецов. Молодой, решительный, энергичный – это был компетентный заместитель, но его приучили никогда не действовать без указаний сверху. Полный запрет действовать самостоятельно с очевидностью выявился лишь накануне войны, в условиях чрезвычайных. В отсутствие Жданова секретарь горкома Кузнецов оказался буквально лишенным права принять обычные меры, какие требовались. Его полная подчиненность Жданову как бы воспроизводила в миниатюре абсолютную подчиненность членов Политбюро диктатуре Сталина. И этот абсолютизм, средневековый в своей сущности, стал одним из главных источников российской трагедии в условиях начинающихся теперь тяжелых испытаний. Во время кризиса в любой стране на передний план выходят силы безопасности. Россия находилась в условиях войны, смертельной опасности. Сталин не мог заниматься делами. Этим воспользовались в собственных интересах Берия и Маленков. Когда немецкие танки рвали на части страну, когда Сталин в состоянии нервного срыва, заперся в своем доме под Москвой, в Кремле процветали интриги, заговоры. В итоге этих тайных хитросплетений Жданов утратил свою роль сталинского наследника. Его отправили обратно в Ленинград. Личная судьба Жданова и судьба северной столицы были теперь связаны воедино. Выплывай или тони. Весьма возможно, что сподвижники свалили на Жданова всю ответственность за неслыханный провал советской внешней политики, главным архитектором которой он являлся. Он допустил огромную ошибку в недооценке притязаний Гитлера и его психологии. В первые дни войны тысячи родителей отправляли детей из Ленинграда. Большинство в летние лагеря, в Лугу, Толмачево, Гатчину, расположенные к западу и юго-западу от города, как раз на пути немецкого наступления. Никто, конечно, не ожидал, что враг может подойти так близко. Боялись бомбежек в городе, вроде лондонских. Большинство детей выезжало без родителей, большими группами, что затем осложнило реэвакуацию, когда она потребовалась. За несколько недель тысячи этих детей и многие родители погибнут при наступлении немецких танков. Многие погибнут при эвакуации. Один эшелон, где было свыше 2000 ребятишек, бомбили в Ядрове. Потери были тяжелые. То же произошло в Лычкове. Многие так никогда и не увидели своих детей. За одну неделю, с 29 июня по 5 июля 41-го, удалось вывести 212 209 детей. По самым точным подсчетам из мест, где проходило немецкое наступление, удалось потом эвакуировать назад 115 тысяч детей, то есть десятки тысяч ребят были захвачены немцами. Первые ночи войны были в городе относительно спокойными, но угроза налета существовала повсюду. В окрестностях Ленинграда часто видели немецкие самолеты. Первая тревога была объявлена 23 июня в час 45 минут ночи. 12 юнкерсов пролетели над Ленинградом, потом сообщалось, что 5 из них сбили. В первый день войны 14 тысяч жителей, бойцы местной противовоздушной обороны, заняли свои посты. Ленсовет срочно приказал организовать 10 тысяч специальных групп по борьбе с пожарами. На крышах многих домов были установлены круглосуточные дежурства. Управление пожарной охраны построило новые бетонные водохранилища, установило 500 новых водоразборных кранов, установили также 156 противопожарных платформ и 142 резервуара. Это оборудование очень помогло защитить город от пожаров и разрушений, когда в сентябре начались налеты немецкой авиации. Лишь 27 июня Жданов снова приступил к своим обязанностям. Он отсутствовал с 19 июня. Война уже шла 8 дней, а он лишь теперь занялся делами города, руководителем которого являлся. К этому времени Жданов уже знал о чудовищных потерях в живой силе на Ленинградском фронте, о полном уничтожении 11-й армии, о тяжелом разгроме 8-й, об огромных потерях и без того не полностью укомплектованной 37-й армии. И он приказал сформировать народное ополчение из добровольцев, гражданскую армию. Решено было мобилизовать 200 тысяч добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Жданов организовал свой комитет обороны Ленинграда. Он руководил комитетом, членами были секретари горкома партии Кузнецов и Штыков, председатель исполкома областного совета Соловьев, председатель исполкома городского совета Попков. Комитет называли «большой пятеркой». Он имел право решать все практические вопросы Ленинграда и области. Переход города на выпуск военной продукции продвигался быстро. К началу июля 5 заводов начали производить артиллерийские орудия, 11 выпускали минометы, 12 – танки и бронемашины, 14 – огнеметы. На 13 заводах началось производство гранат, в том числе на фабрике игрушек и на заводе кухонных плит. Завод музыкальных инструментов и парфюмерные фабрики стали производить противотанковые мины. К августу 1 000 000 коктейлей Молотова произвели спиртоводочные заводы, наполняя бутылки спиртом или бензином. Население Ленинграда мобилизовали на строительство укреплений. Всем неработающим установили 8-часовой рабочий день – рыть окопы, строить убежище. Заводским рабочим после 11-часовой смены – 3 часа. Фактически исчезло уже само понятие «рабочий день». Каждый житель отдавал производству и обороне по 16-18 часов ежедневно. На 9-й день с начала войны от Октябрьской товарной станции отошел поезд, увозивший драгоценные сокровища Эрмитажа. 2 паровоза тянули 31 вагон. Сначала поезд предназначался для эвакуации Кировского оборонного завода, но планы переменились. Эвакуацию Кировского завода отложили, а состав отдали профессору Иосифу Арбели, директору Эрмитажа. Арбели в синей спецовке руководил погрузкой ценностей. Святое семейство Рембрандта, осторожно вынутое из рамы, упакованное в ящик, укрепленное планками, обложенное многими слоями бумаги, картины Тициана, Джорджони, Рубенса, Мурильо, Ван Дейка, Веласкеса, Эль Греко, да Винчи и Мадонны, Мадонна Литта, Мадонна Бенуа, Рафаэль, Мадонна Альба, маленькая Мадонна Конестабили, все в золотых рамах и огромное полотно в отдельном тяжелом ящике «Возвращение блудного сына Рембрандта». Ехали также великая Афина Паллада, чудесная музейная коллекция алмазов, драгоценных камней, царских бриллиантов, древних золотых изделий. Ехала мраморная Венера, приобретенная некогда Петром I, которую старые бояре прозвали «Белый дьявол». Скульптура Петра выполненные Растрелли, и его коллекция восковых фигур, упакованных в большие ящики. Поэт Даниил Хармс жил в Ленинграде в доме 11 по улице Маяковского. Чудаковатый, худой, длинный, он носил рыцарскую шляпу в духе трех мушкетеров, а на шее цепочку с амулетами, вырезанными из панциря черепахи и слоновой кости. Еще в мирное время говорили, что он из-за бедности на грани голодной смерти кое-как перебивался случайными публикациями детских стихов. За всю его жизнь были опубликованы лишь две поэмы для взрослых. Но Хармс очень много писал, что называется, в ящик. Блестящий сатирик, философ, поэт абсурда. Для такого человека с необычными привычками, одеждой, мыслями, философией, поведением жизнь в Ленинграде 30-х годов не могла быть легкой. Но он выжил, в отличие от многих других репрессированных. Вскоре после начала войны писатель Леонид Пантелеев провел вечер с Хармсом, которого знал много лет. Эксцентричность Хармса была маской, под которой скрывалась подлинная личность, ничего общего не имевшая с тем клоуном, которого он из себя изображал. Друзья пили дешевое вино, ели белый хлеб, он еще был, и говорили о войне. Хармс говорил о ней с оптимизмом. Он верил, что Ленинград, именно Ленинград, решит исход войны, что храбрость и стойкость ленинградцев окажутся той скалой, о которую разобьется нацистская военная машина. Через несколько дней в дверь Хармса постучал дворник. Внизу во дворе кто-то хочет его видеть. Поэт вышел во двор. Там его ждал «Черный ворон», автомобиль НКВД. И он поехал в тюрьму, чтобы гнить там и умереть в ледяную зиму 41-42 годов. Никто в Ленинграде не знал, за что, и никто до сих пор не знает. Может быть, за то, что носил смешную шляпу? Армия отступающего Ленинградского северо-западного фронта к 10 июля 41 года за 18 дней непрерывных боев отошли на 500 километров. Они потеряли всю авиацию, главным образом в первые 4 часа войны. Бронетанковые и механизированные дивизии утратили так много военного снаряжения, что фактически превратились в простые стрелковые дивизии. Три армии, 8-я, 11-я и 27-я, лишь на бумаге состояли из 31 дивизии и двух бригад. В 6 дивизиях численность личного состава снизилась до 2000 человек. В нескольких дивизиях осталось меньше 30% боевого состава. Вся надежда была на добровольцев. Им предстояло удерживать Лужский рубеж. Призыв добровольцев начался 30 июня. В этот день записалось 10 890 человек, а к 7 июля их численность достигла 160 тысяч. Среди добровольцев был и композитор Дмитрий Шостакович. В своем заявлении он писал: «До сих пор я знал только мирную работу. Теперь готов взять в руки оружие. Только в борьбе можно спасти человечество от уничтожения». Шостаковича не приняли, но назначили в дружину ПВО. Добровольцами записались актер Николай Черкасов и поэт Всеволод Рождественский, прослуживший затем 4 года на Ленинградском, Волховском и Карельском фронтах. Евгений Шварц, сатирик и автор сказок, человек мягкий, нервный, не особенно здоровый, хотел пойти добровольцем, хотя руки у него тряслись из-за болезни Паркинсона, и он с трудом смог написать заявление. «Ну как же вы сможете держать винтовку?» – спросили его. «Ничего», – ответил Шварц, – «найдется другое дело». Когда его не приняли, он и Михаил Зощенко, работая день и ночь, за неделю написали пьесу «Под липами Берлина», которую поставил театр комедии. А когда в августе театр эвакуировали, Шварц с женой ехать отказались. Они вступили в группу гражданской обороны в своем доме по адресу канал Грибоедова, 9. Свыше 2500 студентов Ленинградского университета пошли в армию и в народное ополчение. Институт инженеров железнодорожного транспорта мобилизовал 900 человек, Горный институт – 960, Судостроительный – 450, Электротехнический – 1200. Почти все студенты института имени Лесгофта во главе с профессорами подали заявление. 150 из 400 членов Театрального союза пошли добровольцами в первый же день войны. В народном ополчении заполнить должности командиров людьми с опытом службы в армии оказалось невозможно. Отделения роты составлялись из людей, работавших в одном цехе или учреждении. Все друг друга знали и отдавали распоряжения не языком военной команды, а вежливо. «Пожалуйста, сделайте то-то и то-то» или «прошу вас». «Ленинградская правда» опубликовала снимок, на котором ополченец, стоя в полный рост, бросал коктейль Молотова в движущийся танк. Маршал Ворошилов очень рассердился и заставил газету опубликовать новые снимки и статьи, где говорилось о том, что если ополченцы так будут кидать бутылки с бензином или гранаты, противник их уничтожит раньше, чем они успеют поднять руку. Народное ополчение создавали наспех, небрежно. В результате в бою жертвы были ужасающими, а многие вообще не дошли до линии фронта. Один командир докладывал, что из 1000 человек потерял 200 еще на пути к фронту из-за болезни, усталости, возраста, физического истощения. Не хватало винтовок. Кировская дивизия народного ополчения вступила в бой, имея лишь 35% положенных ей пулеметов, 13% артиллерии, 8% положенных минометов. У многих были в руках только лопаты, кирки, топоры или охотничьи ножи. У некоторых были винтовки, в последний раз стрелявшие в 1918 году, когда большевики отражали нападение Юденича на Петроград. Аккуратные немцы уже подготовили план Ленинградского парада Победы. Генерал СС Кнут станет комендантом Ленинграда. Нацистские войска победоносным маршем пройдут по Дворцовой площади, мимо здания Генерального штаба и Зимнего дворца. И там, как предполагалось, счастливый фюрер будет приветствовать свои победоносные армии.